что произошедшее с ним полвека назад в хижине Тихуана не было исключением, потому что он услышал в себе тихий, лишенный обертонов, загробный голос, тот самый, что преследовал его весь тот день, но только сейчас он понял, что голос этот принадлежит мальчику. «Помоги мне!» — умолял голос. «Ради всего святого, помоги мне! Я должен скрыться!» У Шустера закружилась голова. Вся кровь отхлынула от лица, как будто кто-то вынул невидимую пробку, и он сел на пол, серо-желтый, как щепка от креста Господня, оберегаемая в монастыре, как бесценная реликвия в специальной шкатулке. Он чувствовал в себе присутствие мальчика. Он чувствовал, как тот в своем отчаянии проник в сознание Шустера и читал его самые сокровенные мысли так же легко, как если бы они были написаны на бумаге. «Господи!» — прошептал он. «Мальчик и в самом деле одержим дьяволом!» Но это было последним, что он успел сказать, поскольку произошло то, чего он более всего боялся. Раздался глухой треск, и ворота подались. «Это было как великий потоп», — вспоминал он позже. Толпа кричащих и ревущих людей ворвалась в капеллу. И где-то среди истерических лиц и вздыбленных рук он видел пораженного ужасом мальчика. Он то появлялся, то исчезал, как поплавок в колеблющемся море вытянутых рук. Глава третья. Тщетно пытаясь щупальцами шестого своего чувства обнаружить невидимую загадочную личность, проникшую в его сознание, к тому же произносящую свои монологи тоном, рассчитанным без сомнения на то, чтобы его спровоцировать, в непосредственной близости от церкви на Пьяцца Навона, как раз на том месте, где волею в те времена еще деятельного создателя волосы выросли на теле святой Агнес, чтобы прикрыть срам ее от народа, еще, точнее, в той самой точке, на том самом крошечном квадратном метре, где мученица, если верить легенде, остановилась и с непостижимым благородством вознесла молитву за своих мучителей, именно там находился Эркюль Барфус. «И что же, молодой человек?» — произнес голос в нем. «Чего ты так испугался? Это же как раз то самое, чем ты занимаешься с утра до вечера. Бесстыдно лезешь ты в сознание людей, подслушиваешь их самые тайные мысли, разматываешь змеиные клубки раскаяния, бередишь сердечные муки, подогреваешь их манию величия, насаждаешь колючие заросли комплекса неполноценности, слышишь их сомнения по поводу того, что Земля круглая. Как же может быть она круглая, если куда ни глянь, все плоско, как противень, и видишь всю их врожденную ограниченность? Они умерли бы от стыда, если бы знали, что ты читаешь в их душах, и ты должен тоже считаться с тем, что раньше или позже будет все наоборот, что найдется кто-то такой, как я». Он покрутил головой в надежде увидеть говорившего, но не видел ничего, кроме людей, которым он едва доставал до пояса из-за своего крошечного роста. Колышущаяся, кричащая, смеющаяся толпа, плачущие дети, заливающиеся краской женщины, мужчины в коротких штанах и грязных сорочках из волосяной ткани, пивших вино из кожаных бурдюков и делающих непристойные жесты актерам, разыгрывающим театральное представление на сцене на колесах, сооруженной на длинной стороне площади. «Кто ты?» — нервно спросил Эркюль, потому что не знал, чего хочет неведомый узурпатор. Желает ли он ему зла или просто хочет развлечься за его счет? «Я из того же теста, что и ты, несчастный. Можно ли придумать что-либо более ужасное, чем наш дар? Какой интерес в жизни, где нет ничего тайного? Видишь красивую женщину и думаешь, какое прелестное создание, но в следующий миг обнажается ее мерзкое нутро, непостижимая тьма ее души, болото глупости и злобы,